Глава 7. Ковровые камни. В первую очередь, следы жизнедеятельности древних бактерий, даже целых сообществ, сохранились в виде строматолитов. Тонкослойных, обычно известковых, куполовидных построек. Миллиметровая, реже сантиметровая слоистость строматолитов проявляется в изменении соотношения микрокристаллических сростков разной размерности, концентрации глинистых частиц или органического вещества и содержания некоторых элементов. Но всегда любой из этих показателей многократно, закономерно и ритмично меняется. Нередко в качестве примера строматолитов приводят современные известковые столбики, растущие в гиперсоленой мелководной бухте Хамелин, залива Шарк на западе Австралии. В развитии последних, правда, существенную роль играют одноклеточные эукариоты, диатомовые и зеленые водоросли. Поэтому и структура у них другая, не тонкослоистая, состоящая из миллиметровых разностей карбоната кальция, а рыхлая, грубая. К докембрийским строматолитам ближе те, что образуются сугубо бактериальными сообществами в лагунах Текуронг в Южной Австралии или Вермелья в Бразилии. Впрочем, и они не являются прямым аналогом, поскольку выживают в весьма особенных условиях, при резких изменениях солевого и температурного режима. Да и форма у них довольно простенькая, низкие, почти плоские купола. Не сравнить с тем огромным разнообразием строматолитов, что существовали в протерозойском ионе. Кустистые и столбчатые, правильные конические, до 3 метров высотой, и подушечные, словно гигантские площади, несколько квадратных километров, вымощенные булыжником. Внешне похожие на них бактериальные постройки сейчас существуют на глубинах в десятки метров в щелочных озерах на востоке Турции, Ван, юго-западе Канады, Павильон, и в Индонезии, кратер вулкана Сатонда. Но отчетливых слойков этих микробные сообщества не образуют, поэтому называются микробиолитами. Вряд ли стоит распространять и эту модель, к тому же реализованную при очень низком содержании кальция, на сложные древние строматолиты. И, как уже говорилось, предполагать существование в архейском и протерозойском ионах щелочного океана. Тем более болотно-озерных ландшафтов. Хотя такие допущения делаются. Примеры палеопротерозойской группы Питей 1,88 миллиарда лет на северо-западе канадского щита или мезопротерозойской буровой свиты 1 миллиард лет на северо-западе сибирской платформы, река Нижняя Тунгуска, показывают, что бактериальные строматолиты были распространены в очень разных морских обстановках. Булыжные мостовые из коробчатых построек формировались на бурном, но хорошо освещенном мелководье. Столбчатые и кустистые образовывали рифы несколько глубже, а огромные многометровые высоты конусы развивались даже на внешней сублитерали на пределе фатической освещенной зоны и ниже базиса штормовой эрозии. Глубоководные формы, стремясь к свету, нарастали на самом верхнем кончике, образуя столбики и конусы. Строматолиты являются древнейшими, видимыми невооруженным глазом, свидетельствами жизни. Небольшие конусы в несколько сантиметров высотой обнаружены в архейских породах Каапвале и Пилбары 3,5-3,4 миллиардов лет. Конечно, похожие структуры могли отлагаться и неорганическим путем. Ламиниты на литорале, радиальные биотроиды морского цемента на сублитерале. И опыты показывают, что нечто очень похожее на строматолит получается без участия живых существ. Но есть у живых строматолитов ряд признаков, которые вряд ли появились за счет лишь физических и химических процессов. Биогенный строматолит чутко реагирует на смену обстановки. Меняет форму в зависимости от того, откладываются его слойки в затишье или в шторм. Ветвится и даже прорастает сквозь тонкий слой осадка, накрывший всю постройку после урагана. Бактерии проберутся среди песчинок и начнут свою работу заново. Неживая природа на такое не способна. Кроме того, в биогенных строматолитах есть слойки с микросгустковой текстурой. Вероятно, микрит, осевший на бактериальную слизь и приклеившийся к ней. В ламинитах и морских цементах подобных неправильностей не обнаружено. А главное, в строматолитовых керогенах сохранились заметные следы органического фракционирования изотопов углерода до минус 30 промилле. Азот, и сера. Выделять слизь, точнее, внеклеточное полимерное вещество, в основном полисахариды, микробам приходилось, чтобы хоть немного обезопасить себя от ультрафиолетового излучения. Молекулы такого вещества, а также клеточная оболочка, теряя в нейтральной или слегка щелочной морской среде протоны, становились отрицательно заряженными. Поэтому поверхность бактериальной колонии легко улавливала различные катионы, в том числе кальций-2+, если среда, конечно, была им достаточно насыщена. Кроме того, цианобактериальные колонии в процессе кислородного фотосинтеза выделяли гидроксильные ионы, которые реагировали с растворенным в воде бикарбонатом, образуя анионы карбоната. Анионы CO3-2- в свою очередь притягивали катионы кальций-2+. Из раствора выпадали мельчайшие 2-8 микрон в диаметре микросгустки аморфного кальцита или арагонита. В основном строматолиты строили нитчатые цианобактерии, менее половины микрон в диаметре и несколько десятков микрон длиной, образующие своего рода микролуга, однослойные биопленки и многослойные биоматы. Биоматы состояли из чередующихся вертикально стоящих и горизонтально уложенных бактериальных чехлов, а также слойков чистого карбоната. Слойки с хорошо различимыми бактериальными чехлами формировались в весенне-летнее время при хорошей освещенности и при поступлении больших объемов биогенных элементов. Благодаря обильным внеклеточным органическим полимерам они улавливали тонкие минеральные частицы или связывали катионы металлов. Карбонатные отлагались в осенне-зимнее время, когда цианобактериальные макромолекулы деградировали, использовались в пищу другими микробами, а выделявшиеся при распаде органических веществ анионы, особенно карбонат и бикарбонат, реагировали с ионами металлов. Именно тогда из раствора выпадали микросгустки аморфных карбонатных минералов, которые позже кристаллизовались и срастались в минеральные слойки. При поступлении в окружающую среду ионов железа могли получиться железные, сидритовые, строматолиты, марганцы, родохрозитовые. Все это — руды названных металлов. Сама слизь улавливала различные по составу частицы. При бескислородном фотосинтезе, который осуществляют серные, пурпурные и зеленые бактерии, в осадок могли выпадать сульфаты — гипс, барит или целистин. Кстати, гипс — важное строительное вяжущее вещество, а два других минерала — руды бария и стронция. Если строматолиты пропитались растворенным кремнеземом, поступавшим из близлежащего термального источника, как в современной Исландии, то в них нередко, словно в стеклянных препаратах, сохранялись и сами бактерии, создавшие эти странные конструкции. Не исключено, что кремниевые строматолитовые корки могли формироваться бактериями умышленно, особенно в архейских условиях. Кремнезем прекрасно экранирует ультрафиолетовые лучи ближнего спектра, 150-микронный слой этого минерала обеспечивает полную защиту. Без него 70% клеток гибнет в течение 24 часов. Преимущественно коническая и столбчатая форма строматолитов предопределялась несколькими факторами. В первую очередь фототаксисом, стремлением к свету бактериальных сообществ, но не только. Поскольку цианобактериальная часть сообщества выделяла кислород, пузырьки газа скапливались на кончике строматолита, куда устремлялись аксофильные бактерии, а за ними другие — потребители органики. Такие ископаемые пузырьки начинают встречаться в строматолитах возрастом 2,7 миллиардов лет на исходе архейского эона. А правильность сложных построек, выдержанное расстояние между отдельными конусами, объясняется тем, что бактериальное сообщество дробилось на отдельные группы, борющиеся друг с другом за ресурсы. Строматолитовая форма существования широко распространилась, поскольку жить под защитой минеральных слойков оказалось очень выгодно. Биопленки и биоматы быстро высыхали и повреждались ультрафиолетовым излучением, а со временем стали выедаться одноклеточными эукариотами. Под минеральными слойками сохранялась влага, для ультрафиолета они были непроницаемы. А для того, чтобы их разрушить, нужны были железные зубы, как у современных моллюсков — хитонов. Кроме того, в инертные минералы можно было упрятать ионы тяжелых металлов и мышьяка, растворенные в бескислородном океане в повышенных концентрациях, и потому представлявшие опасность для жизни. В Архейском океане в возведении карбонатных построек могли участвовать протео- и ацидобактерии, известные в современных микробиолитах. Но поскольку они не имели таких прочных оболочек, как у цианобактерий, шансов сохраниться у них не оставалось. Эти члены сообщества прокариот могли обеспечить и другие пути образования карбонатов, например, через последовательность реакции, начинавшуюся с разложения диамида угольной кислоты. Пузырьки кислорода, впервые застрявшие в строматолитах около 2,7 миллиардов лет назад, вероятно, и являются древнейшими свидетельствами существования цианобактерий, основной группы фототрофов, как в виде отдельных организмов, так и в форме пластид многих водорослей и высших растений. К этому же рубежу приурочены заметные изменения в изотопной подписи углерода, повышенное содержание органического углерода в морских отложениях, такие объемы вряд ли могли образоваться за счет одного бескислородного фотосинтеза, и находки микрофоссилий, похожих на цианобактерии. Морфология протерозойских бактериальных чехлов, скажем, из сухотунгусской свитой сибирской платформы, указывает на их принадлежность цианобактериям, внешне похожим на современные колотрикс и формидиум. Именно эти мелководные фототрофы нуждаются в толстых оболочках, предохраняющих от ультрафиолетового излучения. На присутствие цианобактерий указывают и состав органического вещества, иногда сохраняющегося в чехлах, и соотношение стабильных изотопов углерода. Способны были поучаствовать в строматолитостроении и коккоидные бактерии, образующие обильные колонии пленочной и грибовидной формы, напоминающие энтофизалис. В некоторых строматолитах насчитывается до десятка видов разных цианобактерий. Цианобактерии жили не только под защитой строматолитовых корок. Они освоились даже на периодически пересыхающем мелководье и играли там весьма заметную роль. Заметную благодаря золотистому пигменту, сцитометину, предохранявшему клетки как цианобактерий, так и водорослей от ультрафиолетового излучения. Конечно, в клетках должны были находиться и пигменты, связанные с фотосинтезом, подобные хлорофиллам, поскольку изначально и они служили для рассеивания излучения. Механизм рассеивания затем и использовался в фотосинтезе. От гибели бактерии также защищались с помощью акинет, толстостенных удлиненных спор с обильными запасами питательных веществ. Акинеты могли выдержать и временную засуху, и чрезмерное солонение, и сильное опреснение. Прослеживание в молекулярной истории этих прокариот также показывают, что оксифототрофная ветвь отделилась от нефотосинтезирующей и анаэробной линии цианобактерий 2,6-2,5 миллиардов лет назад. Последние могли существовать и раньше, и даже отладить фотосистему. Один из важнейших компонентов всей системы фотосинтеза, необходимый для расщепления молекул воды. В бескислородном Архейском океане эта фотосистема была задействована для забора электрона у H2S, чтобы окислить S2- до S0. С этим источником электронов, так же как с ферум-2+, разные прокариоты не могли расстаться еще долго.